Допив в одиночестве бутылку шампанского и попытавшись привести в порядок мысли, Сатурнина с печальным вздохом направилась в библиотеку. «У меня есть загадка. Есть, по словам убийцы, все, чтобы ее разгадать. Мне не хватает метода. Не будем уподобляться Эдипу, предоставим дело случаю». Не думая больше ни о чем, она зажмурилась и наугад выбрала книгу. Открыла глаза и увидела. «Библия!» «Конечно же! Но как выбрать нужный пассаж между книгой Бытия и Апокалипсисом?» Она уронила книгу и, сев на пол, прочла открывшуюся страницу. Это оказалось начало «Песни песней». «Да лобзает он меня лобзанием уз своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое миро, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои». Песнь песней Соломона, глава 1, стихи с 1 по 3. Это было прекрасно. Дрожь пробежала по телу Сатурнины. Прекрасно, да, но ничем мне не поможет. Эта мысль возмутила ее. Если прекрасно, то поможет. О чем говорит этот текст яснее ясного? Что надо радоваться, праздновать, предаваться любви, пить вино. Ну же! Надо подумать головой испанца, что он празднует, чему радуется, каково его благоухание, его упоение. Ответа она так и не нашла. «Это потому, что я ищу. Когда ищешь, ничего не найдешь». Но я хотя бы смогла сформулировать вопрос. Сатурнина поднялась к себе, легла и тотчас уснула. На следующий день она решила сосредоточиться на каждом из своих дел. Зубы чистила добросовестно, лекции читала вдохновенно, села в парижское метро на линии 8 и вышла на станции Тур-Мобур, которая тоже удостоилась ее внимания. Она шла по тротуару и, обогнув мусорный бак, заставила себя вдохнуть все его многообразные запахи. Проходя мимо скамейки в сквере, самым беспристрастным образом подумала: «Что мне мешает сесть на эту скамейку и ждать смерти?» Потом заключила, что и вправду умрет, так и не найдя ответа на этот основополагающий вопрос. В ту минуту, когда она входила во двор особняка Анибаль и Малькаров, разгадка вдруг осенила ее. Сатурнина застыла на месте и произнесла вслух с широкой улыбкой: «Ну, конечно, это же проще простого!» «Я надеялся увидеть вас сегодня ночью, но вы не пришли. Надо уметь обновляться. Вот почему я выбрал кристалл Рёдерер». Сатурнина подняла глаза и посмотрела на бутылку. «Это прекраснейший из бутылок шампанского, невероятно удачный осмос хрусталя и золота. Как я прав, что люблю вас!» Каждый раз, проходя мимо скамейки в сквере, я спрашиваю себя, что мне мешает сесть на нее и ждать смерти. Чудный вопрос. Каков же ответ? Еще не знаю. Нельзя найти ответы на все вопросы. Она улыбнулась. Он вытаращил глаза. «Откупорите вы ее, наконец, эту бутылку!» «Простите». Раздался прекраснейший в мире звук. Бутылка-кристалл Рёдерера лишилась пробки. Дон Алимирио наполнил фужеры, и они выпили за золото. «Как я узнаю, что вы в самом деле разгадали загадку?» — спросил он. «Если я вам скажу, 7 + 2 = 9, вас это убедит?» Он улыбнулся. «Да». Цифры сначала заслонили от меня истину. Располагая я в условии цифрой 7, сообразила бы гораздо быстрее. 7 + 2 — это было не так легко. «Я слушаю вас», — сказал Дон Алимирио. 7 — это спектр. «Да, но вы убили 8 женщин, и, может быть, скоро будет 9. если включить в их число меня. Я забыла, что в нашей действительности на двух концах спектра есть черный и белый. Абсолютное отсутствие или присутствие того, что составляет наивысшее удовольствие для вас. Красок. О вкусах и цветах не спорят. Нет, давайте как раз о них и поговорим. Цвет. Что это такое? Ощущение, порожденное излучениями света. Можно жить и без цветов. Некоторые дальтоники различают только черный и белый, но при этом информированы об окружающем мире не хуже других. Однако они лишены главнейшей радости. Цвет не символ удовольствия, он и есть высшее удовольствие. Это настолько верно, что по-японски цвет может быть синонимом любви. Я этого не знал. Красиво. Блаженство любви похоже на то, что испытывает каждый при виде своего любимого цвета. Если бы я лучше запомнила ваш рассказ об одежках, которые вы создавали для каждой из ваших женщин, то могла бы, как в игре «Клоэ До», присвоить цвет каждому имени. Настольная игра детективного жанра. Припоминаю голубую накидку, белую блузку и пурпурные перчатки. Был еще, кажется, жакет цвета пламени, надо полагать, соответствующий оранжевому. Как бы то ни было, желтый — это я. Уточним, что эти 9 оттенков весьма изощрены. Я выбирал для каждой самый пронзительный нюанс. Желтый может быть самым безобразным на свете тоном. Для вас я создал асимптотический желтый, в несказанном великолепии которого вы могли убедиться. Да, вы желтый, и не случайно именно вы пришли под конец. Это цвет метафизический по определению. Противопоставление черного и желтого — максимальный физиологический контраст для сетчатки человеческого глаза. Это еще и тот цвет спектра, что соответствует золоту. Алхимики это поняли. А также то, что содержит жизнь в яйце, одной из ваших фиксаций. Мне снилось яйцо с желтком из золота. Вообразите себе этот сон. Варишь его всмятку и макаешь кусочек хлеба в расплавленное золото. «Надо же, с каким экстазом вы об этом говорите! Мало людей так реагируют на цвета, как вы. Для вас любить 9 женщин вполне логично. Это ваш путь к целостности. Если вы меня убьете и сфотографируете в юбке, которую мне подарили, ваша темная комната будет полной палитрой. Как коллекционер вы достигнете вершины». Я долго так думал, но теперь уже не думаю. Пережив за эти 18 лет череду идиллий и вдовств, я пришел к выводу, что вдовство стоит идиллии. Когда проходит первый приступ печали, сожительство с мертвой возлюбленной не лишено прелести. Что вы называете сожительством с мертвой? Трупы все еще здесь? Нет, успокойтесь. Все они похоронены рядом с моими родителями на Шаронском кладбище. Есть у этого кладбища тайна. Никто за ним не наблюдает. Но, возвращаясь к нашему разговору, вас я чувствую исключение. Быть может, потому что вы желтый цвет, вы много потеряете, умерев. Да, надо признать, некоторые из моих супруг нравятся мне больше покойными. Это, вероятно, связано с вибрациями разных цветов. Желтому пристало жить. Это очень кстати. Я был прав, сохранив убийственное устройство в темной комнате, поскольку есть на свете женщина, уважающая чужие тайны. Прекрасно. Вы отыскали редкую жемчужину. Может быть, теперь можно его уничтожить, это устройство? Зачем? Простая предосторожность. Понимаю, куда вы клоните. Вы считаете меня безумцем, которого необходимо обезвредить. Думать так о человеке, убившем 8 женщин по хроматическим мотивам, было бы поспешным суждением. Я не безумец. Я человек, влюбленный в абсолют. 9 раз столкнувшийся с ужаснейшим вопросом, где проходит граница между любимой и самим собой. Вопрос, на который вы дали 8 ответов, на мой вкус, слишком безапелляционных. Но 9-й ответ будет верным. Вы его знаете? Нет, его мне дадите вы. Вы меня переоцениваете. Я просто даю вам случай блеснуть. Мой бокал пуст. Он налил ей кристалл Редерера. Сатурнина полюбовалась золотом и выпила его. «Шампанское помогает думать», — сказала она. «Прошлой ночью вы оставили меня наедине с загадкой. Первым делом я допила бутылку круга, она дала мне хороший совет. В вашей библиотеке я взяла наугад книгу с полки и попала на Библию. Я уронила ее на пол, она открылась на первых строках «Песни песней». В самом деле? Эти несколько строф мне изрядно помогли. Это приглашение к празднику, к радости и веселью. Вот тогда-то я и спросила себя, а каков ваш праздник? Наконец-то верный вопрос. А приглашение к любви в этих строфах вы разве не заметили? Сатурнина проигнорировала намек и продолжала. Что я поняла из этих строф, что любая система стремится к вершине удовольствия и выстраивается в соответствии с ним. Возможно, все варианты Вселенной сходятся в точке единого наслаждения, силу которого мы даже не можем себе вообразить. Это верно также и на индивидуальном уровне. Все живое стремится к максимальному наслаждению. Каково же ваше? Простите, что я могла счесть вас убийцей ваших родителей. Я плохо вас знала. Это не укладывалось в вашу хроматическую схему. Я просто еще не постигла ваш образ мысли и глупым образом споткнулась о неправдоподобные обстоятельства их кончины. Лопнули. С тех пор я поняла, что неправдоподобие — спутник правды. Люди лгут в первую очередь из-за этого, а вы-то как раз никогда не лжете. Вот почему 3/4 того, что вы говорите, до такой степени не укладывается в голове. Почему вы уклоняетесь всякий раз, когда я говорю о вашей любви ко мне? А что, если вы впервые в жизни сфотографируете живую женщину? Дон Элемирио побледнел, что утвердило Сатурнину в верности ее плана. Она не дала ему возразить. «Пока вы сходите за вашим Хассельбладом, я побегу надену юбку». Она кинулась в свою комнату. Подкладка юбки коснулась ее ног с упоительной нежностью. Когда она вышла к Дону Элемирио, он показал ей Хассельблад. «Мне страшно. Боюсь, я не способен на это». «Страх — неотъемлемая часть удовольствия». Он привел ее в будуар, в колорите которого цвет засахаренных каштанов — не тускнело сияние юбки. Она позировала, стоя на софе, чтобы золото ткани заполонило кадр. Он лег на пол, сказал, что ее лицо как будто расцветает, вылупившись из юбки, и нажал на кнопку спуска. Вспышку они едва заметили, так как оба пылали от наслаждения. «Вот», — промолвил он. «Вы шутите? Не удовольствуемся же мы одной единственной фотографией». «Так я делаю всегда. С мертвыми женщинами, с живой нужно испробовать все позы». «В таком случае не сходить ли мне за бутылкой кристалл Рёдерера? Нам понадобится горючее». Она согласилась. «Шампанское для фотографии, что порох для войны». Сатурнина выложилась до донышка, не выпуская из рук бокала и не забывая регулярно его наполнять. Она была горгоной, тамплиером конца века, марсианской пагодой, карфагенским идолом, суккубом, Парвати, Аматерасу, Марии Магдалиной, Лилит, кровавой графиней Елизаветой Батори, межгалактической пчеловодкой. Он же подбирал для каждого воплощения кадр, контрасты и свет. Опыт ошеломил их. До сих пор Сатурнину фотографировали лишь за семейной воскресной трапезой, а Дон Элемирио имел дело только с послушными покойницами. Новизна занятия возбудила их, точно девственников. Каждый подарил другому нечто неизведанное. Чем больше он ее фотографировал, тем сильнее она ощущала, как приливает к самой поверхности кожи брызжущая залпами энергии. Он снимал на пленку, так что сеанс не был испорчен немедленным результатом. Творчеству необходимо тайна ожидания. Созидая, лучше не отвергать время. Когда бутылка опустела, Сатурнина заявила, что идет спать. Она покинула его внезапно, но иначе не могла. То, что связало их, было слишком сильно, чтобы привести к какому-либо возможному эпилогу. Вернувшись на следующий день из школы Лувра, молодая женщина нашла у себя на кровати разложенные в ряд вчерашние фотографии. Их было не меньше 50, одна другой изумительнее. Казалось, позировали полсотни разных моделей. «Не знала, что я так мозаично», — подумалось ей. «Как это чудесно быть не другой, но 50 другими!» Даже снимки, на которых она была запечатлена не самым выгодным образом, привели ее в восторг. Все, что испанец в ней уловил, существовало, безобразное и прекрасное, хрупкое и основательное. Милен позвал ужинать. Дон Элемирио ждал ее перед пирамидой из лангустинов. «Спасибо за фотографии», — сказала она. «Это я должен вас благодарить. Я никогда не переживал ничего подобного. Какую вы предпочитаете?» «Никакую. Мне нравится видеть их все вместе». Он откупорил бутылку «Круга Кло Дюминиль» 1843 года. Будучи человеком отменного вкуса, он не уточнил, что это самое дорогое шампанское в мире. Впрочем, он сам об этом забыл. «Какую из фотографий мы с вами выберем для темной комнаты?» — спросил он. «А надо ли в самом деле помещать одну из фотографий в эту комнату?» — отозвалась она, пригубив божественный нектар. «Конечно, иначе не достает одного цвета. Может быть, и нужно, чтобы его не доставало?» «Что за вздор? Это было бы эстетической ошибкой». «Я в этом не уверена». «Идемте, посмотрите». Дон Элемирио подвел Сатурнину к черной двери. Не приминув убедиться, что он заблокировал криогенное устройство, она последовала за ним внутрь. Войти в гробницу Тутанхамона ей было бы не так жутко. Одна лампочка освещала 8 портретов, развешанных на черных стенах. Свободное место было оставлено для 9-го. От этой пустоты Сатурнину пробрала дрожь. Она явственно ощутила все 8 агоний, имевших место в этой комнате, и глубоко вздохнула. «Представьте меня!» — хладнокровно проговорила она. Очарованный этой просьбой, Дон Элемирио склонился по очереди перед каждой фотографией. «Эмилина, возлюбленная моя! Вот Сатурнина, женщина, которую я любил! Прозерпина, возлюбленная моя! Вот Сатурнина, женщина, которую я люблю! Северина!» Та, что была жива, долго смотрела на портреты. Фотографии чересчур удались, и это значило, что здесь что-то не так. Маленькая деталька, которая звалась смертью. Прекрасные женские лица застыли, покрытые крепчайшим лаком, от которого так и веяло жутью. Нельзя было не понять, что эти женщины мертвы. Более того, не подлежало сомнению, что они были убиты. «Вы слышите, что они говорят?» — спросила Сатурнина. «Этот голос идет от всех 8 портретов. Он повторяет одну и ту же фразу. «Любовь моя! Как вы могли не прийти и не спасти меня?» «Вы ничего не сказали о цветах. Вы не находите, что они необычайно насыщены? Цвет — аристократическая частица каждой. А вот ваше место, — добавил он, указав на незанятый кусок стены. Живая среди фотографий умерших? И думать забудьте. «Мне нужна моя желтая женщина», — взвелся он. «Известно вам, как зовется цвет, чаще всего упоминающийся в Библии». «Я не знаю». «Это золото. Это вы, возлюбленная моя». Сатурнина содрогнулась. Он назвал ее так же, как умерших. «Я не хочу, чтобы вы вешали мою фотографию здесь. Я обойдусь без вашего разрешения. Палитра должна быть полной. Вам случается считаться с желаниями других? Позволю себе вам напомнить, что каждая из этих женщин пошла наперекор моему желанию». «А я?» Он, казалось, растерялся. «Я, — продолжала она, — с вашим желанием считалась. Я дождалась, пока вы сами пригласили меня в темную комнату. Разве я вела себя не идеально?» «На то вы и золото». «Так разве мое желание не заслуживает того, чтобы вы к нему прислушались?» «Я не понимаю», — вздохнул он. «Вам нравятся ваши фотографии, которые я сделал?» «Слишком нравится, чтобы выставлять их в этом жутком месте». «Жуткое? Это святилище любви?» «Скорее, холодильник мясника». Он рассмеялся, и от молодой женщины не ускользнули снисходительные нотки в этом смехе. Она поняла, стоит ей отвернуться, как он повесит ее портрет на загодя подготовленное место. Сатурнина не колебалась ни секунды. Одним прыжком она выскочила из комнаты, включила криогенное устройство и захлопнула дверь. Прислонившись к ней спиной снаружи, она ждала. «Сатурнина!» Донеслось до нее наконец. «Я здесь», — ответила она, подумав, что впервые он назвал ее по имени. «Дверь нельзя открыть изнутри». «Я так и думала, иначе ваши 8 женщин были бы живы». «Вы не могли бы выпустить меня?» «Пожалуйста». «При одном условии, если вы поклянетесь оставить пустым место для желтого цвета». «Лгать я не способен. Я не могу дать такую клятву». «Значит, вы выбираете смерть». «Это как если бы вы принудили Бога отказаться от желтого цвета при сотворении радуги». «Тем хуже для вас. Вы узнаете, каково умереть от холода». «Вы не могли бы побыть здесь, пока я не отойду, составить мне компанию?» «Об этом не может быть и речи. Круг Кло-Дзюминиль выдохнется. Я с удовольствием допью его без вас. Сатурнина!» Она почувствовала, что он тоже прислонился спиной к двери. Только 2 сантиметра дерева разделяли их тела. «Вы не можете себе представить, какое наслаждение я испытал за эти 10 дней, созерцая ваши тростникового цвета глаза». Она ничего не ответила, уходя, коснулась губами черной двери там, где к ней прижимался затылок обреченного. Вопреки собственным словам, она не стала допивать круг, так как терпеть не могла пить одна. Но она унесла бутылку с собой в рюкзачке, а 2 фужера из столетского хрусталя сунула в карманы пальто. Очутившись на улице Турмобур, она решила пройтись, чтобы успокоиться. «Придется гулять всю ночь, иначе я не удержусь и вернусь, чтобы выпустить испанца», — сказала она себе. Было холодно, однако все же не так, как в темной комнате в этот час. Из солидарности со своей жертвой она поежилась. Клошару, спросившему, почему у нее такой грустный вид, она ответила: «Это потому, что меня зовут Сатурниной». И, будучи не из тех, кто поддается унынию, позвонила с сотового телефона Карине. Ночь на улице в компании со мной и лучшее коллекционное шампанское. Как тебе такое предложение?» «Уже еду!» У станции метро Сатурнина увидела скамейку и присела на нее, чтобы подождать подругу. Перед ней высился дом инвалидов, купол которого недавно позолотили. Идеально освещенный, он ослепительно сиял. У молодой женщины было достаточно времени, чтобы полюбоваться этим великолепием. В тот самый миг, когда Дон Элемирио умер, Сатурнина обратилась в золото. Конец книги. Апрель 2013 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.